Глава 17. «Зачем ты пришел?» На этот раз я не собираюсь играть в молчанку и первой начинаю диалог. На целый месяц мне практически удалось забыть о его существовании и начать, пусть и не дышать полной грудью, но просто дышать. Но, как и полагается злодеям, он не позволит мне расслабиться и не думать о нем. Иначе мое заточение перестанет быть наказанием, а станет освобождением от опостылевшей и лицемерной жизни. «Мне сказали, что ты стала выходить во двор». Игнорирует он мой вопрос. «И ты примчался своими глазами посмотреть, как так получилось, что твой питомец вдруг забыл о правилах дрессировки и распустился без хозяина, позволив лишнего?» Из горла вырывается смешок. «Да, за этот месяц я снова обрела голос и не хочу его терять». «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрати!» Усмехаюсь и, приподнявшись в постели, прижимаюсь лопатками к спинке кровати. «Тебя меньше всего волновало мое самочувствие, когда ты запирал меня в подвале». Арес молчит, не сводя с меня глаз. Он смотрит пристально, до жжения кожи, и даже не моргает. Внезапно меня осеняет. Он приходит ко мне ночами, чтобы не видеть, в какого урода я превратилась. И тогда во мне вспыхивает лютая ярость, требующая высвобождения. Что за извращенные пытки? Наверняка в тюрьме над ним никто не проводил подобных экспериментов. «Если я спрашиваю, значит, хочу знать». Разносится в темноте его ледяной тон. «Правда?» В голосе прорывается сарказм. «А вот так!» Тянусь к выключателю на тумбочке и щелкаю кнопкой. Свет рассеивается по комнате, и мой взор прикипает к Минотавру. Жду, когда он сморщится в отвращении, отведет глаза или же, не выдержав моего вида, встанет и покинет комнату. Но ничего не происходит. Наоборот, он жадно впивается в меня взглядом, блуждая по моему лицу глазами, вопреки моим ожиданиям, даже не двигаясь с места. «Ведь поэтому ты приходишь в темноте, чтобы не видеть моего лица, верно? Так, может, избавишь себя от этой тяжкой участи, возиться с уродкой и выбросишь меня за забор? Ты достаточно отомстил мне». Арес молчит, продолжая сидеть, не двигаясь. «К тому же, что будет, когда твоя жена узнает о том, что у тебя есть собственная тюрьма с одним заключенным?» «Ее это не касается», — говорит вкрадчиво. «И ты не уйдешь отсюда». Я отворачиваюсь от него, не в силах говорить на тему его женитьбы, чувствуя ком в горле. «А ты ведь добился того, чего хотел, да?» — говорю после того, как шумно сглатываю. «Я многого добился. Ты права. Что именно ты имеешь в виду?» «У тебя красавица-жена там, в твоей прекрасной новой жизни. И ты сумел посадить меня под замок, чтобы никто не знал о твоей грязной тайне, да?» Невольно картинки прошлого всплывают в памяти. Я ловлю отголоски той боли, что разрывала меня на части, когда я узнала, что Минотавр лишь играет со мной, даже не думая делать меня официально своей женщиной. И пока я примеряла его фамилию, и представляла наших будущих детей, он обручился с другой. Поднимаю веки и встречаюсь с темными безднами, которые взирают на меня из его глазниц. Минотавр молчит, продолжая гипнотизировать меня своей тьмой, чтобы навечно растворить меня в ней. А я не понимаю, что именно его злит, потому что я сказала чистую правду. «Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь упоминала мою жену», — говорит он внезапно. И эта просьба ощущается пощечиной. «Тогда и тебе не стоит прокрадываться ко мне под покровом ночи. Ей явно не нравится, что ее муж где-то пропадает, вместо того, чтобы любить ее до изнеможения». «Юна, я повторяю, что тебе не стоит говорить о ней». «Тогда проваливай отсюда!» Наклоняюсь вперед и шиплю ему, глядя в глаза. «Тебя не было месяц. Твои шестерки прекрасно справляются с тем, чтобы охранять твою уродку». По его лицу пробегает тень, будто ему неприятно слышать это слово. «Твой контроль здесь не требуется. Проваливай!» «Мне кажется, ты забываешься». Наклоняется он вперед и приближает лицо настолько близко, что я чувствую на себе его дыхание. «Проваливай!» Цежу сквозь зубы по слогам. «Ты не в том положении, чтобы ставить условия». «Что ты мне сделаешь?» Смотрю на него дерзко, чувствуя, что в венах бурлит кровь. Его запах проникает в кровь. Тот самый запах, что снился мне долгими месяцами, без которого я умирала, а теперь он принадлежит всецело другой женщине. И от мысли об этом моя злость становится еще ярче. «Посадишь под замок?» Губы растягиваются в улыбке. «Убьешь? Ну так давай!» Вздергиваю подбородок, открывая ему доступ к шее. Широкая ладонь опускается мне на горло, и лицо Минотавра оказывается всего в паре сантиметров от моего. Я смотрю в его глаза и хочу, чтобы он чуть сильнее сжал пальцы. «Ну же!» Накрываю его ладонь своей, нажимая на нее. «Сделай это!» Глаза в глаза. Я смотрю, как раздуваются его ноздри, а взгляд кружит по моему лицу. «Как же я тебя ненавижу!» — шепчет он. «Ведьма!» Сжимает ладонь на моем горле, а затем я чувствую, как большой палец поглаживает венку у меня на шее. «Моя ведьма!» Мгновение его губы оказываются на моих, заставляя в очередной раз перевернуться мой мир с ног на голову.